Глава 13. «Если государь в смятении, царство охватывает смута», — бесстрастно произнес учитель, глядя на мои заклеенные пластырем руки, перебинтованную ногу и ссадина на лице. «Если на душе беспокойно, то и телу плохо». Поморщившись, я потянулся за чашкой чая. Нога не то чтобы болела, но на каждое движение непременно отзывалась противным нытьем. «И вовсе у меня на душе не беспокойно», — возразил я, причем совершенно искренне. Вчерашнее просветленное состояние, правда, осталось там, где оно меня настигло, высоко в горах, но и сказать, что меня что-то сильно угнетало изнутри, я не мог. «Телу плохо только тогда, когда душа не на месте», — с невозмутимым видом повторил Ван Хуньцзюнь. «Ты не можешь отрицать, что твое тело сейчас страдает. Если только специально не устроил этот маскарад с бинтами, чтобы ввести меня в заблуждение». «Ладно, ладно, не взвивайся так. Сам знаю, что не маскарад. Но на твоем месте я бы задумался. Каждый день приносит тебе новые увечья. Ты падаешь на ровном месте, калечишь себя об острые камни, тебя царапает первая встречная девочка. С человеком, у которого на сердце мир и покой, такого не происходит. Достичь же бессмертия с постоянной бурей в душе и мыслях нечего и думать. Буря разнесет корабль в щепки и затопит раньше, чем капитан догадается увести его в тихую бухту». «И каков же рецепт бессмертия?» — дерзко задал я вопрос, подрывающий основы материалистического мировоззрения. «Прежде всего, нужно очистить душу и мысли от шлаков прошлого», — сказал учитель. — «Иными словами, простить всех своих обидчиков и самого себя за то, что вобрал эту обиду. Потом нужно освободиться от раздражительности, мелочности, злости. Научиться жить без разрушительных эмоций. Обретя состояние покоя, ты встанешь на срединный путь, которому следуют даосы. Они говорят, будь посередине самого себя, и ты достигнешь бессмертия». «Это все?» — сухо поинтересовался я. «Нет», — ответил Ван Хуньцзюнь. «Еще даосы рекомендовали заниматься любовью и принимать снадобья. Вот послушай, что писал один древний мудрец по этому поводу. Отправляясь за снадобьем в горно неведомый край, поднимаюсь в повозке на 9 высоких хребтов. Под нависшими кручами много целебных камней, а в скалистых расщелинах красных волшебных грибов. Помнишь, я говорил, что даосы обнаружили дивные свойства грибов переносить человека в измененное состояние сознания? Там ему открываются многие тайны, включая тайну вечной жизни. И все же начинать нужно с собственных мыслей. Правильное мышление – вот основа бессмертия. «Я так понимаю, меня ожидает упражнение по очистке мыслей?» — кисло высказал я предположение. «Совершенно верно», — кивнул учитель Ван. «Ты сегодня, на удивление, прозорлив. Сейчас начнешь, а годика через 3 глядишь и очистишь котелок». 3 года?» — воскликнул я в ужасе. «Почему так много?» «Но так ведь ты уже не мальчик, милый человек. Представляешь, сколько у тебя хлама внутри скопилось?» — терпеливо пояснил Ван Хуньцзюнь. «Бьюсь об заклад. Ты не помнишь даже 1/10 доли всех своих обид, недоразумений, унижений, планов кровной мести и прочего-прочего. Постепенно все это дерьмо будет всплывать в твоей памяти, а ты знай себе, махай лопатой и выгребай его наружу. Когда почувствуешь свободу от прошлого, когда станешь внутри пустым, тогда и поймешь, как сильно изменился. Ты ощутишь в себе дыхание Дао и станешь на шажок ближе к бессмертию». «А с чего начинать-то?» — уныло поинтересовался я, не в силах даже вообразить ужасающий объем подобной работы. «За какую ниточку тянуть?» «Начнешь с того, что сейчас отправишься с Сунлимин в одну уютную пещеру в горах, недалеко от деревни. Там в тишине и покое Потянешь за первое неприятное воспоминание, что придет тебе в голову. Попробуешь пережить его заново со всеми эмоциями, соплями и слезами. А когда почувствуешь, что наигрался, простишь и высвободишь. Потом примешься за следующее, и так до бесконечности. Все понятно? Будем считать, что да, произнес я тоном человека, приговоренного к пожизненному заключению. Не дожидаясь от учителя коронного восклицания «Увидимся», я встал из-за чайного стола и поплелся к выходу. Сун Лимин последовала за мной. «А без пещеры нельзя обойтись», — осторожно поинтересовался я, когда мы вышли из дома. «Может, лучше на берегу пруда предаться воспоминаниям?» «Без пещеры никак нельзя», — вздохнула Сун Лимин и серьезно на меня посмотрела. «Пещера в горах. Это точка, где небо соединяется с землей. Там сходится воедино прошлое, настоящее и будущее. Помнишь, куда коза Амалфея принесла новорожденного Зевса, чтобы того не съел отец Уран?» «Не помню, но догадываюсь, что именно в пещеру». «Совершенно верно. А что случилось с Зевсом, пока нянюшка несла его в убежище? Он потерял пупок. Это символически означает прерывание связи времен, освобождение от прошлого. Потом Зевс вырос и победил отца, который олицетворял собой хаос, и установил власть Хроноса, то есть порядка. Но пока Зевс рос в пещере, с ним происходили тайные изменения, не подвластные разуму, потому что пещера — это всегда тайна сокровенная. Что там творится, нам не дано понять, но в ее глубине всегда зарождается что-то новое. В общем, лучшего места для пересмотра собственной жизни не найдешь. Я тебя убедила? Вообще-то не очень, честно признался я. Но раз говоришь, что надо именно так, поверю тебе на слово. За что тебя люблю, так это за уступчивость, улыбнулась китаянка. Конечно, хмыкнул я. Больше ты меня любить не за что. К счастью, пещера оказалась не слишком высоко в горах. У меня даже не сбилось дыхание, пока я карабкался вслед за Сун Лимин. Да и холм был не такой крутой, как накануне. Правда, от деревни до него было не меньше получаса ходьбы. К тому же по дороге мы несколько раз меняли направление. Но мне доставляло удовольствие знакомиться со здешней местностью. И если б не жара, да не боль в ноге, прогулка вообще получилась бы сказочной. Пещера оказалась сухая, прохладная и довольно высокая. Я мог в ней стоять, не доставая головой до свода. А вытянувшись лежа на полу, мне не пришлось сгибать ноги в коленях. Солнечного света было достаточно, чтобы освещать внутреннее пространство, и меня это несказанно радовало. Я видел, что по стенам не висели летучие мыши, в углах не копошились коварные тарантулы, и на камнях не лежали, свернувшись клубком змеи с раздвоенным языком. Опасность быть укушенным ядовитой тварью мне вроде не угрожала. Я надеялся, что Сун Лимин останется со мной, пока я буду выполнять задание. Но не успели мы добраться до места, как ей позвонили и попросили срочно прийти к Сяоджу. «Там произошло что-то исключительно важное», объяснила китаянка, закончив разговор по телефону. Судя по голосу Го Сиды, скорее хорошее, нежели наоборот. Взяв с меня слово, что я не заблужусь по дороге домой, моя попутчица махнула рукой и побежала в деревню. А я, скрестив ноги, сел посреди пещеры. Мне предстояло зайти в отсек памяти, где хранились безотрадные воспоминания, и мысленно прогуляться по самым болезненным событиям моей жизни. Занятие было, прямо скажем, не из приятных. Но куда денешься? Раз пообещал, надо делать. Поэтому я лишь вздохнул и закрыл глаза, готовясь к погружению в прошлое. Недостатков в плохих воспоминаниях у меня не было. И удивительное дело. Все они, так или иначе, проходили через отца. За какую ниточку не потянешь, к ее другому концу всегда оказывался привязан он, мой угрюмый родитель, с вечно осуждающим взглядом. Этот крест я тащил на себе с малых лет. Пока отец был молод и здоров, я мог ненавидеть его со спокойным сердцем, искренне желая, чтобы он поскорее сдох и прекратил меня терзать. Гораздо хуже стало, когда здоровье у него начало понемногу сдавать, и мне пришлось взвалить на свои плечи заботу о нем. К благородной ненависти стала из-под воль примешиваться паскудная жалость. Она портила изначальную чистоту чувства и бесила тем, что мое отношение к старику перестало быть однозначно враждебным. Внутри меня попеременно вспыхивали то ярость, то сочувствие, а то и сыновья нежность. Иногда они сливались в едином визжащем аккорде, в такие дни мне хотелось плакать и убивать. Дряхление отца началось с головы, незаметно, как это бывает. Произошло это, кажется, через пару лет после его ухода на пенсию. Он стал редко появляться на свежем воздухе, все больше сидел дома, в основном развлекая себя газетами и дурацкими телепрограммами. Друзей у отца практически не было. Изредка он перезванивался с кем-то из старых знакомых, еще реже выходил с ними на прогулку покормить голубей заплесневелым хлебом. Однако с какого-то дня его вдруг стали регулярно посещать бывшие коллеги. Бывало, я возвращался домой с работы, и он мне с довольным видом сообщал, что днем к нему заходил то один, то другой сослуживец. Я слушал вполуха, как отец оживленно рассказывал об их долгих беседах за чашкой чая и был доволен, что он не чувствует себя уж совсем заброшенным. Как-то раз старик заявил, что его навестил приятель с бутылкой водки, и они вдвоем ее уговорили. Я с удивлением посмотрел на отца. Он не производил впечатления не то чтобы пьяного, но даже слегка выпившего человека. Впрочем, тогда я не придал этому значения и в очередной раз вздохнул с облегчением. Ну и слава богу, пусть старик общается с народом. Мне хоть развлекать его не нужно. В один прекрасный момент открылась истинная природа этих посещений. В тот день отец сообщил, что к нему заходила в гости некая Юлия Степановна. «Какая такая Юлия Степановна?» — насторожился я. «Ну, Юлька, бухгалтерша наша!» — небрежно отозвался тот. «Но, папа, вашу бухгалтершу Юльку похоронили лет 7 назад!» — сказал я, испытывая внутри неприятный холодок. «Ты тогда еще работал!» «Совсем спятил, что ли?» — с раздражением воскликнул старик. «Жива-здорова она, цветет и пахнет. Говорит, замуж собирается». Я ничего на это не ответил. Мне все стало предельно ясно. Оставалось лишь узнать мнение специалиста, как сильно у старика съехала крыша и чем это могло мне грозить. На следующий день я вызвал на дом психиатра. «Ничего страшного», — успокоил меня врач, обстоятельно побеседовав с отцом. «У вашего батюшки обычные старческие изменения в мозгу. Пожилым людям с этой патологией частенько мерещатся разные любопытные вещи. Время для них перестает течь в одном направлении, события жизни перемешиваются. Им так же легко пообщаться с человеком, умершим 20 лет назад, как вам перекинуться парой слов с соседом по площадке. Паниковать не стоит, для окружающих это не опасно. Он временами будет погружаться в собственный внутренний мир, но потом возвращаться к реальности. Я выпишу таблеточки, пусть он их постоянно принимает, а вы контролируйте, чтобы он не забывал это делать. Ну, а если начнет что-то вас сильно беспокоить, позвоните мне, назначим более интенсивное лечение». И жизнь потекла дальше без особых изменений. Правда, вскоре после визита врача в старике проснулась тяга к изобразительному искусству. Да-да, к искусству, о котором прежде он отзывался с неизменным презрением. Теперь я нередко заставал его разглядывающим художественные альбомы, те самые, что остались от матери. Он мог часами всматриваться в какую-нибудь репродукцию и, словно Шерлок Холмс, изучал мелкие детали картины с лупой в руках. Однажды я вышел из кухни в комнату и увидел, что старик сидит в кресле, бледный, схватившись за сердце и с трудом дыша. Увидев меня, он прошептал: «Сынок, плохо мне, плохо мне. Принеси валидол или корвалол. Все, что найдешь. Быстрее, а то я умру». Я перепугался и побежал обратно на кухню искать в коробке сердечные препараты. Найдя нитроглицерин, я трясущимися руками сунул таблетку отцу под язык. Через пару минут он немного пришел в себя и сделал глубокий вдох. Я с облегчением отметил, что щеки у него слегка порозовели, а посиневшие было губы вновь приобрели унылую старческую бесцветность. Я настоял на том, чтобы отец немного полежал и собственноручно довел его до кровати. Он лег в постель с таким жалким и беспомощным видом, что у меня самого защемило сердце. Я поспешил выйти из спальни. Рядом с креслом валялся альбом. Старик выронил его из рук во время приступа. Я поднял книгу. Она была раскрыта на картине «Утопленница», занимавшей целый разворот. На этом полотне художник изобразил прекрасную девушку с длинными черными волосами. Она в театральной позе лежала на дне прозрачного озера с открытыми глазами и легкой улыбкой на губах. Платье слезло с ее груди, обнажая два упругих полушария. А подол был словно нарочно задран на бедрах. Словом, мастер сделал все возможное, чтобы вызвать у зрителя максимум сочувствия к безвременно загубленной красоте. Я хмыкнул. Неужели старик так разволновался при виде полуобнаженной красавицы, что у него стало плохо с сердцем? Эта хулиганская мысль сильно развеселила меня, и я окончательно успокоился. А потом отец резко прекратил рассматривать альбомы и начал создавать живописные шедевры самостоятельно. Первым произведением искусства стала его собственная спальня, которая позже приобретет гордое название «мастерской». Однажды старик задумал сделать у себя ремонт, сходил в магазин стройматериалов, купил банки с краской, кисти и принялся за работу. Меня он категорически отказывался пускать в комнату, да я туда и не стремился. Лишь закончив покраску, старик позвал меня к себе и с загадочным видом пропустил вперед. Я зашел и обомлел. Стены и даже потолок были выкрашены в темно-синий цвет, делавший и без того мрачную комнату подобием склепа. «Это что?» — спросил я растерянно. Наверное, в тот момент вид у меня был такой глупый, что отец довольно рассмеялся. «Это ночное небо в Провансе», — охотно сообщил он. «Ну как?» «Чудненько», — сглотнув, произнес я и попытался улыбнуться. «Только немного темновато, не находишь? Если пару дней не выходить из комнаты, можно сойти с ума». «Да, пожалуй, ты прав», — задумчиво потирая подбородок, согласился отец. «Но знаешь, я кое-что исправлю, и будет хорошо». Несколько последующих дней он не вылезал из огненной печи творчества, лишь время от времени появлялся в кухне с воспаленными глазами, чтобы выпить стакан чая с 5 ложками сахара. Он даже не снимал старую меховую шапку, в которой работал. Заляпанный белой и желтой краской, мех был взъерошен и торчал клочьями в разные стороны, как оголенные до предела натянутые нервы. В конце 3-го дня своего творческого уединения старик наконец-то вышел без головного убора и объявил, что работа завершена. Я с любопытством пошел в комнату заглянуть, что там учудил новоявленный художник. А учудил он вот что. Темно-синие поля стен густо расписал золотыми спиралями, что были хаотично закручены в разные стороны. Глядя на эти энергетические завихрения, я почувствовал головокружение. В потолке мерцали холодным светом звезды, напоминавшие астры с желто-белыми лепестками. У меня возникло ощущение, что эти космические цветы способны вытягивать из человека разум и поглощать его в своей утробе. «Я, кажется, знаю, почему тебя в свое время уволили с работы, не дали махать кистью», — с сарказмом произнес я, разглядывая шизофреническую симфонию цветовых пятен в пространстве спальни. «Что ты знаешь?» — почему-то с испугом спросил он и странно на меня поглядел. Ничего ты не знаешь. Как пить дать? Тебе дали заказ отремонтировать квартиру, а ты превратил ее в художественный объект вроде этого. Не говори чушь! Сердито проговорил старик и присел на кровать, потирая утомленные глаза. Сам не знаешь, что говоришь. Ладно, в этой комнате тебе жить, не мне, устало сказал я. Надеюсь, что, глядя на эти звезды, ты грешным делом не захочешь отрезать себе ухо. И вышел из комнаты, оставив отца одного посреди экспрессионистского разгула странных форм, что создала его нездоровая фантазия. Однажды старик принес домой мольберт. Сказал, что обнаружил его на помойке. К счастью, внешний вид у мольберта был вполне приличный и даже благородный. Отец торжественно поместил его в центре своей комнаты, и именно с того дня она была переименована в мастерскую. Примерно с того же времени его доселе спартанская спальня начала превращаться в хламовник. Словно вместе с мольбертом он притащил в дом всю свалку. Это был очередной штришок, красноречиво указывающий на болезненные метаморфозы в сознании отца. Сколько я себя помнил, он всегда был фанатиком порядка. Причем порядка необычного, а прямо-таки казарменного, не допускающего никаких вольностей. И мне приходилось жить в эпицентре этого сурового, упорядоченного мироздания. Помню, я учился в начальной школе, когда сосед по площадке принес мне в подарок целую коробку ярких резиновых зверушек, что остались от выросшего ребенка. У меня отродясь не водилось никаких игрушек, поэтому восторгу моему не было предела. Отец был на работе, и я принялся расставлять смешных кракозяблов по пустым полкам серванта, одного за другим вынимая их из коробки. Я создал первый в своей жизни дизайн интерьера. При виде ожившей и потеплевшей комнаты голова у меня кружилась от счастья. Я хотел, чтобы отец побыстрее вернулся домой и разделил со мной мою великую радость. В то время я, наивный, еще питал иллюзию, что его способно что-то обрадовать. Когда из прихожей послышался звук открывающейся двери, я притаился в кресле и спрятал улыбку в ладошке. Пусть отец сам увидит, какой я приготовил сюрприз, и удивится, что я так замечательно украсил унылый сервант. Сначала он не увидел ни свежего пятна в убранстве квартиры, ни меня в кресле. Просто молча прошел в спальню и переоделся в пузырчатое трико да старую военную рубаху, разодранную по бокам. Только по пути на кухню отец вдруг заметил краем глаза новшество. Он остановился посреди комнаты, нахмурился и окинул меня взглядом, который не предвещал ничего хорошего. «А это еще что за погонь?» — очень недовольным голосом спросил он. «Я тебя спрашиваю, ты чего в шкаф понапихал?» «Это игрушки», — промямлил я, теперь уже пряча за ладошками не улыбку, а испуганно опустившиеся уголки рта. «Мне дядя Сережа подарил, сосед». «Ах, значит, дядя Сережа!» Еще более недовольно проговорил отец. И взгляд его совсем зачернел. «Сам набил хату всякой иностранщиной, а теперь еще тебе эту заразу притащил? Подонок! Вот ведь подонок!» Отец почему-то развернулся и снова пошел к себе в комнату. Вернувшись с мешком для строительного мусора, он стал остервенело скидывать туда игрушки и не успокоился, пока полки вновь не опустели. С лицом, выражающим крайнюю степень омерзения, он вышел из квартиры и швырнул мешок к дверям соседа. «Дескать, мы в вашем буржуйском добре не нуждаемся. Подавитесь им на здоровье». Потом отец прошел в ванную и долго мыл руки хозяйственным мылом. Видимо, боялся, что иностранная зараза проникнет в его стойкий социалистический организм и разъест изнутри подобно неизлечимой язве. Ко всему иностранному отец испытывал неистребимую ненависть плебеев, что всю жизнь едят из железных мисок, одеваются в обноски, доставшиеся от старших братьев, и спят на простынях из мешковины. Его жесткое мышление, ограниченное рамками убогого рабочего образования и бесцветной советской действительности, не допускало никаких отклонений от норм так называемого приличного бедняцкого существования. Все, что выходило за границы приличия, будь то красивые вещи, оригинальные мысли или даже веселый смех, подвергалось суровой критике и выбрасывалось за борт бытия. Вся зарубежная культура, материальная и духовная, относилась к стану классового врага и подлежала обязательному уничтожению. Точка. Лет в 14 я, по примеру других подростков, начал увлекаться рок-музыкой. Не то чтобы мне сильно нравились дикие выкрики вокалистов, пытавшихся переорать грохот инструментального сопровождения. Просто это был один из немногих способов хоть как-то сблизиться с одноклассниками. Один из них, Сашка по прозвищу Heavy Metal, был обладателем неслыханного сокровища – бобинного магнитофона. Иногда Сашка приглашал меня к себе домой, чтобы послушать записи очередной безумной группы. На этой почве мы сдружились, и я даже стал получать удовольствие от такой странной музыки. Особенно, когда немного научился различать стили, в которых творили рок-исполнители, и перестал путать инфернальные визги солиста Led Zeppelin с вокальными пассажами Фредди Меркьюри. Однажды после уроков я пришел к Сашке, и он с гордым видом разложил передо мной кучу фотографий, больших и маленьких, цветных и черно-белых. На всех снимках красовались длинноволосые парни в невообразимой одежде. Кто был в ярких лохмотьях, кто в коже, кто в запредельных карнавальных костюмах. Лица одних были до предела загримированы, другие строили перед объективом зверские физиономии. Третьи истерично хохотали, тыча в зрителей пальцем. Среди фоток затесалось несколько студийных портретов этих чудиков. Но в основном это были снимки, где они красовались на сцене в ярком свете, в окружении громоздкой аппаратуры с инструментами в руках. От концертных фотографий исходила сшибающая с ног энергия. Она была такая мощная, что у меня слезы выступили на глазах. Я завороженно смотрел на снимки с названиями групп. Слушая песни этих парней, я никогда не представлял себе, как они могут выглядеть. А теперь, увидев их воочию, я был сражен наповал той свободой самовыражения, о которой не смел даже мечтать. «Ну что, как тебе эти чуваки?» — спросил Сашка, хлопнув меня по плечу. «Мне тоже нужны такие фотографии», — глухо сказал я. «Саш, подари, а!» «Ну ты прикололся, пацан!» — хохотнул тот. «Простой, как 3 рубля. Если хочешь, продам. По дружбе недорого уступлю». «Да где я деньги-то возьму?» — уныло возразил я. «Мне же отец ни копейки не дает». «Но он же тебе выдает на школьные завтраки?» — мягко подсказал Сашка. «Это 10 рублей в месяц. Пару месяцев походи голодный. Скопишь как раз на половину снимков». «Слушай, точно!» — обрадовался я. «Давай так и сделаем. Только чур никому больше не предлагай. Дождись меня». «Да легко», — улыбнулся Сашка и покровительственно похлопал меня по спине. «Фотки лежат, жрать не просят. Дождутся, пока ты разбогатеешь». На том мы и порешили. 3 месяца я постился на переменах, подпитываясь мечтами о том, как вожделенные фотографии украсят стену в моей комнате. Я им отвел место над письменным столом. Можно сказать, фотки начали обживаться у меня задолго до того, как я на самом деле их развесил. Я частенько захаживал к Сашке, чтобы лишний раз полюбоваться на свое будущее сокровище. И мысленно подгонял время, приближая день, когда стану единоличным обладателем снимков. Наконец, этот день настал. Я вручил Сашке огромную сумму в 30 рублей, а он, ухмыляясь, выдал мне пакет с фотками. Знал ведь, сволочь, что этому хламу красная цена 3 рубля с полтиной. Я на всех парусах помчался домой, чтобы поскорее развесить снимки, как давно сделал это в своем воображении. Я вооружился канцелярскими кнопками и одно за другой начал пришпиливать фотки к стене, постепенно оживляя скучное пространство. Вскоре комната преобразилась и даже стала немного похожа на гримерку какой-нибудь рок-звезды. Ну или хотя бы на помещение, где живет нормальный 14-летний подросток. Одним словом, это было уже не подобие одиночной камеры, а настоящий мирок растущей личности. Отец крайне редко заходил ко мне в комнату, а я благоразумно не стал ему демонстрировать новый дизайн стены, отлично зная непримиримое отношение старика к иностранщине. Теперь у меня снова была тайна, и я тихо ее оберегал. Я мог часами созерцать картинки с чудаковатыми музыкантами, вместе с ними наслаждаясь яркостью красок и той немыслимой свободой, что прочитывалось в каждом их движении. Глядя на них, я не мечтал о звездной карьере рок-звезды, всемирной славе или богатой жизни. Я жаждал лишь одного — быть упоительно свободным и преображать мир вокруг себя, делать его красочным и радостным. Лохматые парни на фотках стали для меня символом свободы мысли. Долгое время они помогали скрашивать мое почти тюремное существование, навязанное мне отцом, как единственный верный образ жизни советского человека. Однажды я прибежал из школы и первым делом ринулся в туалет, до того у меня был переполнен мочевой пузырь. Расстегивая ширинку, я отчаянно скакал по уборной и ненароком задел ногой мусорное ведро. С него упала крышка. Я с удивлением увидел, что ведро наполовину заполнено кусочками глянцевой бумаги, и, присмотревшись, увидел, что это ошметки цветных фотографий. С тревогой на сердце я помчался к себе в комнату, предчувствуя недоброе. И что же я увидел? Стена над письменным столом вновь стояла в своей первозданной наготе, а комната вдруг потускнела и подурнела вдвое больше прежнего. Меня словно саданули в солнечное сплетение и одним сокрушительным ударом лишили способности дышать. Я стоял точно в вакууме, силясь сделать вдох, а по моим щекам в два ручья лились слезы гнева, обиды и бесконечного отчаяния. Я чувствовал, что если сию минуту что-нибудь не сделаю, то меня разорвет на части, и я разлечусь по квартире, как осколки гранаты. Не знаю, что мною в тот момент двигало, но я помчался в ванную и схватил машинку для стрижки волос. Повинуясь какому-то истеричному внутреннему порыву, я поднес ее к голове, и одна за другой на пол стали падать темные пряди. Потом я взял отцовский станок для бритья и довел новый имидж до совершенства. Взмахнув в последний раз лезвием, я нечаянно оцарапал кожу на макушке. Тут же выступила большая темно-красная капля, за ней другая, и по виску стала медленно стекать струйка густой крови. Я с сумрачным упоением уставился на свой лысый череп и внезапно изменившиеся черты лица. Чем дольше я всматривался в странное, не слишком располагающее к себе существо, тем больше чувствовал, что это даже не мое отражение, а скорее образ некой свободы. Однако не той праздничной и радостной свободы, к которой я стремился. Этой свободе не была присуща красота. Ее черты удручали своей уродливостью. В них прочитывался мотив разрушения, которому меня неумолимо потянуло. Эта свобода требовала жертвенной крови, не чужой, так собственной. Ее удел был наслаждаться самоистязанием и издеваться над другими. И еще ей страшно хотелось мстить. Выйдя из ванной, я с мрачной решимостью направился в отцовскую спальню и вынул из его прикроватной тумбочки огромную кипу приветственных адресов, почетных грамот и юбилейных поздравлений. Все они были написаны под копирку, безликими, лицемерными фразами, а суровые партийные товарищи, вероятно, зачитывали их с неизменной мертвяцкой улыбкой на устах. Отец хранил эту макулатуру десятки лет и необыкновенно ею гордился. Это была самая большая святыня его жизни, и именно на нее я осмелился посягнуть. Одну за другой я вынимал хвалебные бумажки из пафосных кожаных переплетов и безжалостно рвал, не на мелкие кусочки, но так, чтобы склеить уже было невозможно. Я не успокоился, пока полностью не уничтожил эту казенную хренотень и, подобно сеятелю, не раскидал бренные останки по всей комнате. Переплеты же я небрежно свалил в кучу на пол. Без своего поруганного содержимого они не представляли никакой ценности, и совершать над ними акт вандализма не было смысла. Потом я пошел в гостиную и сел в кресло с какой-то книгой в руках. Я просидел неподвижно несколько часов подряд, пока не услышал звук ключа в замке. Но и тогда не шелохнулся. Я готовился к страшному, небывалому скандалу, и мне нужны были все силы, чтобы впервые в жизни дать отцу отпор. Я чувствовал, что настало время борьбы за независимость. Мне было плевать, чем закончится схватка. Главное — действовать. Отец по обыкновению пошел в спальню, даже не посмотрев в мою сторону. Некоторое время оттуда не доносилось ни звука. Когда же послышались его тяжелые шаги, я весь сжался. Но у меня хватило сил, чтобы не отвести взгляда, когда отец появился передо мной с грудой бумажного хлама. Он выглядел до крайности потерянным, если не сказать убитым. Вместо воплей и угрожающих жестов, к которым я готовился, он сказал жалким голосом: «Зачем ты это сделал? Ты же уничтожил всю мою жизнь». «А ты зачем это сделал?» — с вызовом спросил я, кивнув в сторону мусорного ведра с остатками фотографий. «Ты тоже уничтожил всю мою жизнь!» «Сын, ты не понимаешь!» Сокрушенно качая головой, произнес он. «Эти адреса — самое ценное, что у меня есть!» «Было!» «Самое ценное, что у тебя есть, это я!» Хмуро возразил я. «И ты тоже этого не понимаешь! Никогда не понимал!» «Я тебя ненавижу!» Тихо сказал отец, и из глаз его покатились слезы. «Я тебя так измочалю, что ты неделю не сможешь на ногах стоять!» «Только попробуй», — сказал я и сжал кулаки. «Даю честное пионерское. Я пойду в милицию и напишу заявление. А если тебя не посадят, ночью собственноручно перережу тебе горло. Это говорю я, твой сын, к которому ты никогда в жизни не обращался по имени. Будь ты проклят!» Упавшим, каким-то стариковским голосом произнес отец и, молча развернувшись, побрел обратно в свою нору. «Сам пошел в задницу!» — громко сказал я ему вслед и ушел к себе. Тогда мне показалось, что я одержал победу. Только вот было ли это на самом деле так? Не знаю, сколько времени я провел в пещере с закрытыми глазами, погруженный в картины прошлого. Выйдя, наконец, из транса, я обнаружил, что вокруг стоит кромешная тьма. Я с трудом поднялся на затекших ногах и, нащупывая пальцами стены, сделал несколько неуверенных шагов к выходу. Когда моя правая рука уперлась в черную пустоту, я понял, что уже нахожусь снаружи. «Вот так положенница!» — растерянно подумал я, крепко цепляясь другой рукой за неровную стену. «И как же мне отсюда спускаться?» Как назло, луна, ярко светившая все предыдущие ночи, сейчас полностью скрывалась за тучами. Не было видно низги. По такой темноте нечего было и думать совершать спуск. Однако и ночевать в пещере совсем не хотелось. Мало ли, может, змеи, пауки и недобрые летучие мыши как раз сейчас выползают из нор и начинают охотиться на запоздалых путников. Вздрогнув при мысли об этих тварях, я поскорее вытащил телефон, включил фонарик и направил луч света на каменные стены. Луч был совсем хилый, углы пещеры оставались в полумраке, но, слава богу, никакой живности я не заметил. Однако, если света фонарика не хватало даже на 2 метра, то уж для освещения горного склона он точно не годился. При малейшей оплошности я мог полететь вниз и на сей раз не отделаться легким испугом. А если бы даже мне посчастливилось удачно спуститься, то как же найти дорогу в деревню? По пути сюда было несколько поворотов. Без зрительного ориентира я мог запросто уйти неизвестно куда и заблудиться в лесу. Я снова сел на пол, на этот раз прислонившись к стене и вытянув гудящие ноги перед собой. Попытался было набрать номер Сун Лимин и вызвать ее на подмогу, но связь отсутствовала. «Ну что ж», — сказал я сам себе, — Ночевать в горной пещере тебе еще не доводилось. Почему бы не попробовать? В конце концов, учишься на даоса, так потренируйся выживать в экстремальных условиях. Расслабься и получи удовольствие. Я прикрыл веки и вскоре задремал. Перед глазами начали мельтешить образы, как обычно бывает перед погружением в глубокий сон. Потом возникли какие-то звуки, голоса. Над ухом раздалось ненавязчивое меканье. Я даже усмехнулся сквозь полудрему. Что только не придумает мозг спящего, чтобы повеселить его. Вслед за первым «ме» раздалось второе. Оно перекрыло все остальные звуки и прозвучало так явственно, что я вздрогнул и открыл глаза. У входа в грот стояла коза, и единственным словом, отпущенным ей по природе, деликатно пыталась меня разбудить. Коза была белая, но от ее шерсти исходило какое-то серебристое свечение. Оно было достаточно сильное, мощнее моего фонарика. Я смог без труда разглядеть все уголки пещеры. Я ущипнул себя, чтобы убедиться, что на самом деле проснулся и не галлюцинирую. Потом встал и потопал ногами. Ее сиятельство коза не исчезло. Она тактично стояла рядом и смотрела на меня не то удивленным, не то укоризненным взглядом. «Ну, здравствуй, Амалфея!» — громко сказал я. «Ты пришла меня спасать?» Коза кратко, в свойственной ей манере, отозвалась на мои слова, потом повернулась спиной и сделала шаг наружу. Туда же переместился светящийся шар. Я осторожно вышел следом. Благодаря свечению я мог разглядеть каменистый спуск на 2 или 3 метра вперед. Этого было вполне достаточно, чтобы безопасно сойти к подножью холма. Разумеется, при условии, что спасительница не сбежит на полпути и будет равномерно освещать мне склон. Коза сбегать не собиралась. Она добросовестно ждала, пока я преодолею участок холма, потом спускалась чуть ниже, я за ней. Так мы незаметно добрались до подножья. Я облегченно перевел дух. Все-таки стоять на твердой земле было куда комфортнее, чем находиться между небом и землей. Вопрос был, куда идти дальше. Вокруг царила непроницаемая тьма. Я по-прежнему мог видеть лишь в радиусе 2 метра. Мало того, совершенно не помнил, куда нужно поворачивать в первую очередь. «Дорогая Амалфея», — вежливо обратился я к своей люминесцентной провожатой, «благодарю тебя за бесценную помощь. Если ты спешишь, то можешь идти по своим делам. Но вообще-то я хочу попросить еще об одном одолжении. Не могла бы ты проводить меня до деревни Хунцунь? Если нет, тоже ничего страшного, я переночую прямо здесь». Козы, конечно, не умеют говорить человеческим языком, но взгляд у них исключительно красноречивый. Амалфея посмотрела на меня так, что я без переводчика все понял. Ее выразительные глаза сказали мне приблизительно следующее. «Вроде бы умный человек, а пургу несешь, как последний идиот. Но кто тебе позволит спать здесь, на голой земле? Если уже взялась вызволять тебя отсюда, дорогуша, то, разумеется, доставлю прямо до дома. И прослежу, чтобы ты почистил зубы перед сном. А теперь давай шевели батонами, мне с тобой не досуг лясы точить. У самой, знаешь ли, 7 козлят по лавкам». Безмолвно высказавшись, коза повернулась ко мне хвостовой частью и пошла бодро петлять меж скал. Порой я едва за ней успевал. Но провожатая словно чувствовала, когда нужно сбавить темп или вообще остановиться, чтобы я мог отдышаться. В такие минуты она останавливалась и терпеливо дожидалась, когда я махну ей рукой. Дескать, пошли, подруга. Мы прошагали около часа, когда передо мной вдруг заблестела вода, и я увидел знакомые очертания моста через озеро. Наконец-то мы добрались до деревни. Я с облегчением вздохнул, потому как не был вполне уверен, что коза-светлячок приведет меня именно сюда. С другой стороны, я почему-то с самого начала был склонен ей доверять. Видать, общение с учителем не прошло даром. Я научился расслабляться и в самых непредвиденных обстоятельствах полагаться на помощь той инстанции, которую мы весьма обтекаемо называем Вселенная. Я прошел за козой по мосту и уперся в запертые ворота деревни. Черт, как же я мог забыть, что их на ночь закрывают? Озадаченный, я остановился и почесал в затылке, думая, что делать дальше. Моя проводница нетерпеливо мекнула. Дескать, мил человек, что ты там застрял? Живо за мной! И пошла в обход деревенской стены. Я слегка удивился, но послушно зашагал вслед. Амалфея привела меня к куску стены, обильно поросшему кустарником. Невозмутимо нырнув в самую гущу, она высунула морду и посмотрела на меня ободряющим взглядом. «Давай, мол, не дрейфь, покоритель горных круч, совсем немного осталось». Я собрался с духом и стал пробираться сквозь жесткие ветки. Они тут же пренеприятно хлестнули меня по лицу. Преодолев дрочливый кустарник, я обнаружил в стене приличных размеров дыру. Видать, древний камень разрушился, и это место решили до поры до времени замаскировать растениями. При всем желании не догадаешься, что здесь такой роскошный лаз. Я без труда протиснулся в разлом и почти с умилением ступил на мощеную тропинку. Коза одобрительно потерлась головой о мою ногу и бодрой рысцой побежала по переулкам. Я едва успевал нагонять светящийся шар. Оставив за собой десяток извилистых улочек, она остановилась у каких-то ворот, подождала, пока я туда прибегу, и толкнула носом одну створку. Та неслышно отворилась, и мы вдвоем проскользнули внутрь. В свечении козьей шерсти я увидел выложенную плиткой территорию, где не было ни единой травинки, и с изумлением понял, что нахожусь во дворе Ван Хунцзюня. Из дома сквозь приоткрытую дверь пробивался тусклый луч света, значит, учитель еще не спал. Я взбежал на крыльцо, на радостях позабыв о своей спасительнице, но, взявшись за ручку двери, опомнился и поспешно обернулся. Коза бесследно исчезла, словно захлопнулась в собственной ауре, и в мгновение ока стала невидимой. Дворик погрузился в непроницаемый мрак. Только неяркий луч, пробивавшийся из дома, оставался для меня ориентиром. Озадаченный столь стремительным исчезновением своей провожатой, я тихонько открыл дверь и проскользнул внутрь. В доме стояла тишина. На ее фоне отчетливо слышался шорох стрелок настенных часов. Источник света находился в дальней комнате, куда я раньше никогда не заглядывал. Стараясь не шуметь, я прошел по длинному коридору и остановился у слегка приоткрытой двери освещенной комнаты. Чтобы дать о себе знать, я тихонько постучал в дверь, но ответа не последовало. Я постучал сильнее. Снова никакой реакции. Тогда я проскользнул в комнату и застыл на месте, словно громом пораженный. На широкой кровати безмятежным сном спал Ван Хунцзюнь. Рядом, доверчиво к нему прильнув, лежала Сун Лимин. Ее рука покоилась на груди учителя, а лоб соприкасался с его мощным плечом. Тусклый свет ночника бросал причудливые тени на постельное белье. Сбитая на бок простыня едва прикрывала жаркую наготу тел, и сомневаться в том, что отношения двух даосов носят любовный характер, не было никакого смысла. «Так вот, куда она уходила каждую ночь», — мелькнуло у меня в голове, пока я потрясенно взирал на эту безмолвную сцену. А бедняжка Сяо-Джо была лишь удобным предлогом. Мне совсем не хотелось вторгаться в чью-то личную жизнь. Однако мое тайное пребывание в чужой спальне было именно вторжением. Оправившись от первого шока, я поспешил выйти из комнаты, но не удержался и еще раз бросил взгляд на прекрасное лицо Сун Лимин. В приглушенном свете лампы она снова была поразительно похожа на мою мать, как тогда в Харбинском кафе. Черт побери, прошли десятилетия, а женщина, давшая мне жизнь, продолжала убегать от меня, пусть даже в обличии юной китаянки, и бросала ради другого мужчины. Вот кого надо было прощать сегодня в пещере. Мою блудную мать. А то в мрачных воспоминаниях о борьбе с отцом я что-то совсем забыл о материнской роли в своей жизни. Точнее, об отсутствии в ней материнской роли. То место, которое занимает мать в судьбе каждого человека, у меня с младенчества было окрашено пустотой и, возможно, тонировано еле осознаваемыми красками ее предательства и бегства. Понять же и простить пустоту было куда сложнее, чем яркий деспотизм отца. Этим мне только предстояло заняться. Я тихонько вышел на улицу. Тучи рассеялись, и в небе снова появилась луна. Период полнолуния прошел. От яркого диска словно отщепнули маленький кусочек золота. Но света уже было достаточно, чтобы без труда разобрать дорогу. Я направился к дому, постепенно успокаиваясь и приходя в себя от измены Сун Ли Мин. На самом деле никакой измены не было и быть не могло. Не знаю, с чего я понапридумывал себе, будто нравлюсь китаянке как мужчина, будто она ко мне неравнодушна. Сейчас я совершенно отчетливо вспомнил ее слова, сказанные в старой синагоге. Находиться все время рядом с учителем и помогать ему — в этом мое счастье и смысл жизни. Тогда, взволнованный знакомством с Сун Ли Мин, я строил какие-то прожекты на развитие близких отношений с ней и даже не потрудился вникнуть в суть этих слов. Только теперь я понял, что они на самом деле значили. Я усмехнулся и мысленно поблагодарил светоносную козу за то, что привела меня именно в дом учителя. Без нее я, наверное, еще долго блуждал бы во мраке собственных иллюзий и продолжал строить никчемные романтические планы. А сейчас... Эх, досадно, конечно, но тут уж ничего не попишешь. Жизнь продолжала преподносить сюрпризы, приятные и не очень. Моей же задачей было относиться к ним по-даосски спокойно, находиться посредине самого себя и невозмутимо двигаться дальше, быть всегда в пути.